Глава 20. Игорь. К больничному ужину Света не притронулась. Брезгливо поморщилась при виде картофельного пюре с котлетой и попросила заказать ей что-нибудь нормальное. Убеждать ее, что нормальное, понятие растяжимое, я не стал. И сделал, как она хочет. На черта трепать себе нервы. Свежевыжатый сок, салат с королевскими креветками — вот то, что устраивало Ее Величество. Глядя, как она с угрюмым видом ковыряет салат, я все пытался найти решение нерешаемого. Взять и вывалить на Диану все как есть? Пожалуй, это самый верный вариант. Дальше будь что будет. Так или иначе, сказать про ребенка придется. «Ты же меня завтра заберешь?» — спросила Светка, отбросив вилку. Все, что она выковырила, — листья салата. «Я тебя не заберу, пока ты не поешь». Она резанула меня взглядом, в ее глазах был укор, губы капризно надулись. «Ты просила заказать ужин, я заказал. Ешь». «Я поела». «Ни хрена ты не поела». Взял вилку и всучил ей обратно. «Не забывай, что ты беременна». «Я поела», — процедила она и кинула вилку прямо на пол. К упреку в ее глазах прибавился вызов. Я сжал зубы изо всех сил, тщательно затолкал эмоции обратно. В жизни не поднимал на женщину руку, но сейчас был близок к этому. Контраст чувств к Свете был поразительным. Я жалел ее, и в то же время она доводила меня до белого коленя. Сука. «Если ты не съешь этот чертов салат, я уйду». «Я не буду его есть. Не хочу», — сказала она по слогам. Поднялась и пошла к находящейся в палате ванной. Напоследок надменно посмотрела на меня. Глубокий вдох помог снизить градус раздражения. Моя так называемая жена всегда была мастером манипуляций. Теперь же у нее появился козырь. Ковалевский попросил, чтобы я вел себя как обычно. Свете про задержание отца знать пока не стоило. На первом допросе Дмитриев молчал, но на повторном, когда речь зашла о дочери, поджал хвост. Ожидаемо было, что он станет выгораживать Свету, так оно и случилось. По большому счету, обвинение на данный момент ей можно было предъявить лишь в том, что она врала мне про беременность. В ванной зажурчала вода. Времени было еще не так много, и меня снова пронзило мыслью рвануть к Диане. Да. Посмотрел на салат и сдернул со спинки стула пиджак. 3 года я играл по Светкиным правилам. Больше этого не будет. Диана. Просторная квартира все больше напоминала клетку с каждой проведенной в ней минутой. Зачем мне сидеть здесь, если Дмитриева взяли, я не понимала. Но выйти не могла. Уезжая, Игорь запер дверь, а ключей у меня не было. «И сколько мне тут еще сидеть?» Повернулась к окну и вскрикнула от испуга. Прямо перед стеклом болтались 5 шариков. 3 огромных красных сердца, смайлик и цветочек. Всплеск адреналина был настолько сильным, что кровь так и неслась по венам. «От улыбки хмурый день светлей», — заиграла снизу детская песенка. «От улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей», — вступил до боли знакомый мужской голос. «Ну давай», — сказал Игорь. «И она к тебе вернется», — продолжали песенку нестройные голоса. Я бросилась в гостиную и, выбежав на балкон, посмотрела вниз. Игорь и Поля стояли на нарисованном мелом на асфальте огромном солнце. Муж держал связку шариков на длиннющих веревочках. Полинка — букет цветов. И оба смотрели на меня. «Мама!» — закричала Полька. «Папа! Мама!» «Помаши маме ручкой!» Полинка принялась махать, чуть не выронила букет. Но Игорь успел перехватить его и помахал мне цветами. Полинка запрыгала на месте. Детская песенка продолжала играть, а я смеялась и плакала от счастья. «Поднимайтесь уже, выдумщики!» — крикнула я. «Давайте!» Игорь принялся сматывать веревку. Шарики, подергиваясь, опускались все ниже и ниже, а слезы текли и текли. Муж и дочь скрылись в подъезде, на асфальте осталось только солнце. Желтое с кривоватыми лучами и самое яркое. Ярче него солнца у меня еще не было. Я подхватила Полину на руки. «Как я по тебе соскучилась!» Прошептала, целую дочь. Поймала взгляд Игоря. Показалось вдруг, что он странно смотрит на нас. В уголках его губ была улыбка, но глазами он не улыбался. В душу прокрался холод. «Все в порядке?» — спросила, не спуская дочь с рук. «Конечно». Шарики ударились о потолок, букет полетел на тумбочку. Одной рукой муж приобнял меня, второй дотронулся до спины дочери. «Когда мы домой поедем?» «Пока не могу сказать точно, как только Ковалевский даст отмашку». «Но... разве что-то еще может случиться?» «Да, Свету пока не задержали». Я нахмурилась. Игорь взял у меня Полю и поставил на пол. «Но ты же говорил, что она...» «Игорь, она тебя пыталась убить. Она моего ребенка украла. Она...» «Борис выгораживает ее как может. Я догадывался, что у него есть план на случай, если дело вскроется. Есть ниточки. Но тянуть приходится осторожно. Сейчас важно доказать, что Борис покрывает ее». «А авария?» «Тогда виноватых не нашли». Он невесело усмехнулся. «Сейчас и искать бессмысленно. Все, что есть, мои показания. Но адвокат Дмитриевых будет настаивать на том, что это игры моего подсознания». Минуту назад я была безумно счастлива. А теперь казалось, что прошел холодный дождь и смыл нарисованное солнце. И счастье мое смыть оказалось так же легко. «А что у нас общая дочь? Это тоже игры твоего подсознания?» «Это к аварии отношения не имеет». «А что она твоей женой назвалась?» «Диан». Игорь взял мои ладони и посмотрел в глаза. Слишком серьезно. Я так долго его знала, каждый его взгляд, каждый жест. «Нужно больше доказательств, чтобы у нее не осталось шансов улизнуть. Хуже всего будет, если ее придется отпустить». «Она больная, ее лечить нужно». «Да, ей назначат психиатрическую экспертизу. И все равно надо дождаться показаний Дмитриева. Потом Свету тоже вызовут на допрос. И хотелось бы, чтобы не в качестве свидетеля, а в качестве подозреваемого». Я собрала всю волю в кулак. Крутившаяся рядом Полинка потянула Игоря за штанину. Он посмотрел на нее и вернул взгляд на меня. «Есть еще кое-что, Диан, и ты должна это знать». «Говори», — ответила чужим голосом. «Света беременна, и это мой ребенок». Диана. На автопилоте я взяла с тумбочки цветы и ушла в кухню. Нужно было делать хоть что-нибудь, иначе я могла сойти с ума. Может быть, Света тоже была когда-то нормальной, а потом раз... «Диана!» — позвал Игорь, пройдя за мной. Я мотнула головой. Его голос был четким, а за миг до этого мне казалось, что я оглохла. Онемела и лишилась сердца. Снова. Но нет, Оно билось, и звуки я разбирала. Собачий лай на улице, топот польки в прихожей и молчание Игоря. Оно было самым громким из всего, что я слышала. «Я не знаю, что сказать», — с трудом выдавила я. Голос, как выяснилось, тоже не пропал. Конечно же, я понимала, что он спит с ней. 3 года. 3 проклятых года он спал с ней. Но до сих пор я старалась отгораживаться от этих мыслей, гнала их вместе встающими перед глазами картинками. Больше малодушничать не имело смысла. «Этого не должно было случиться». Я тихонько засмеялась, гневно посмотрела на Игоря. «Но это случилось. Какой у нее срок? 1-2 месяца?» Она не сказала, что перестала пить таблетки. «А ты, как добропорядочный муж, продолжал выполнять супружеские обязанности?» — сказала зло. «Ты же у нас ответственный. Что в работе, что...» «Да прекрати!» — вдруг гаркнул он. «Да, черт подери, я спал со Светой. Я жил с ней в одной квартире, ложился с ней в постель и, мать твою, занимался с ней сексом. Ты это хотела услышать?» «Не хотела!» — закричала я. «Мне все равно, чем ты с ней занимался. Мне...» «Не все равно тебе ни хрена. Я что должен был делать, Диана? Скажи!» «Да не знаю я, что ты должен был делать. Почему я тебе должна это говорить? Ты взрослый мальчик и...» С порога кухни донесся звук, похожий на мяуканье. Мы замолчали и разом посмотрели в одну сторону. Полинка спряталась за косяк и выглядывала из-за него. Напуганная, с огромными-огромными глазами, а на заднем фоне болтались шарики. Я сглотнула мерзкий ком, подошла к дочери. «Всё хорошо», — сказала, присев рядом с ней. «Всё в порядке, малышка». «Ты кричишь, как она». «Плохая мама». «Нет, нет». Я схватила дочь за ладошки. «Я не кричу. Я...» «Мы с папой спорили. Спорили, понимаешь? Мы...» Игорь присел рядом со мной. «Мама обиделась, что мы не приходили. Я сказал, что мы были заняты, а она не поверила». «Не поверила», повторила Поля. «Не поверила». Он посмотрел на меня. Я повернулась к Игорю. 5 секунд мы молчали. Игорь сел на пол. Поля перебралась к нему на колени, а я встала. Цветы так и остались лежать на столе возле вазы. «Днем у Светы открылось кровотечение», — сказал Игорь ровным голосом. «Ты поэтому написал, что не можешь приехать?» «Да». «Тогда почему приехал?» «Потому что...» Он щелкнул дочь по носу и поднял голову, мрачно хмыкнул. «Да хрен знает жемчужинка, все неправильно, и правильно уже не будет. Но если и так неправильно, то какая нахрен разница? Сейчас я там, где хочу быть». Я взяла цветы и все-таки поставила воду. Чувства бились и метались, сталкивались друг с другом и наслаивались, как льдины. «Что теперь будет?» — спросила, не глядя на мужа и дочь. «Все будет так, как должно быть. Ты будешь со мной». Я все же повернулась к нему. Полька уже сползла на пол и с интересом изучала рисунок на полотенце, которое я, должно быть, уронила. Долго смотрела на дочь. «Птичка», — показала она на рисунок. «Да, милая птичка», — словно в прострации ответила я. «Это Синичка, птичка-синичка». «Снегирь», — сказал Игорь. Я перевела взгляд на мужа. Он забрал у дочери полотенце и показал мне. «Снегирь». «Снегирь», — отозвалась я шепотом. Слезы подступили резко, Их противный вкус почувствовался во рту. Игорь сидел на полу с полотенцем в руках и смотрел на меня, а у меня начинали дрожать губы. «Ребенок в порядке?» — спросила осипшим голосом. «Ты сказал, что у твоей жены было кровотечение». «У Светы». Игорь встал и, взяв меня за плечи, развернул к себе лицом. «Моя жена ты?» «Да, с ребенком все в порядке». Я кивнула и попыталась высвободиться. «Я хочу забрать его, когда он родится». По щеке потекла капля. Под пристальным взглядом Игоря я была как под прицелом. Пожала плечами. Кивнула, снова попыталась высвободиться. «Ты можешь с ней остаться, если хочешь». «Я...» Он тряхнул меня. Я закрыла глаза и выдохнула. Вместе с выдохом из меня ушли силы, гнев, желание кричать, ругаться и что-либо выяснять. «Что еще случится, Игорь? Каждый раз, когда я думаю, что все, обязательно что-то случается. Света, ее отец с его махинациями, беременность, еще что?» «Давай верить, что ничего». «Я устала верить. Больше не получается». «А ты на нее посмотри». Он показал мне на Польку. Она накинула полотенце себе на плечи, как палантин, и держалась за один кончик. «Каждый раз, когда меня прихлопывало, я смотрел на нее», — продолжил Игорь. «Помогала?» «А тебе помогло?» Я облизнула губы. Еще раз посмотрела на дочь, а потом на мужа. Он дотронулся до моих волос, распустил косу и медленно расплел ее. Распушил волосы. «Я на улицу хочу», — сказала я. «Пожалуйста, не могу больше сидеть взаперти». «Так помогло?» — снова спросил Игорь. Я кивнула. Помогло или нет, но я снова могла дышать, пусть и через слезы. У него будет еще один ребенок. От нее. Но сейчас Игорь со мной, и наша дочь тоже. А это то, чего я желала больше всего на свете.